Когда Виштаспа услыхал эти слова, он упал с трона наземь. Потом он бросился на Джамаспу с мечом в правой руке и с кинжалом в левой, осыпая верного полководца оскорблениями, называя его сыном колдуньи Паирика и лжеца. Он выкрикивал в ярости: «Сказанному тобой не бывать! И если бы я не поклялся Хварной Ахура Мазды, верой Зороастрийской и жизнью брата Заривари, то я бы вот этим самым мечом снес бы тебе голову за такие слова!» «Ты ошибаешься, царь», — отвечал Джамаспа. «Изволь, царь, подняться с земли и воссесть на престол. Случится то, что предписано роком, а я только глашатай неумолимой судьбы». Но Виштаспа не поднялся и даже не посмотрел на него. Тогда богатыри из войска Виштаспы по очереди стали подходить к своему царю и торжественно клясться, что в завтрашнем бою они истребят мириады хеонитов. Заривари даже поклялся не оставить в живых ни одного хеонита из войска Ариджатаспы. Тогда Виштаспа воссел на трон и сказал: «Не суждено сбыться твоему предсказанию, Джамаспа. Я велю построить медную крепость с железными воротами и запереть в ней моих сыновей и тех богатырей, которым ты напророчил гибель. Рука врага не коснется их. Но если ты сделаешь это, кто же тогда будет биться с хеонитами?» — возразил Джамаспа. «Ибо братья твои и сыновья — могучие герои. Без них тебе Ариджатаспу не одолеть». «Сколько будет хеонитских воинов?» — спросил, помолчав, царь Виштаспа. 131 мириад будет их, и все полягут на поле боя. Останется жив только их предводитель Ариджатаспа. Но схватит его герой Спентадата, отрежет ему руку, ногу и ухо, выжжет огнем ему глаз, на осле с отрезанным хвостом отправит восвояси с такими словами: «Расскажи всем хеонитским нечестивцам, что ждет приверженцев лжи». И тогда Виштаспа сказал: «Даже если все мои сыновья и все мои братья погибнут, то и тогда я не оставлю эту святую зороастрийскую веру, которую принял от Ахура Мазды». Ушли отдыхать приближенные Виштаспы. Минула ночь. И вот на рассвете сошлись оба войска для кровавой сечи. 12 раз по 12 мириадов воинов было у зороастрийцев, а противостояло им хеонитских девопоклонников 12 мириадов мириад. Первым бросился в бой всадник Заривари, подобный бушующему пламени. По 10 и по 11 хеонитов одним ударом стал разить могучий герой. Ариджатаспа повернулся к сопровождавшим его и сказал: «Найдется ли среди вас столь бесстрашный воитель, кто пойдет и убьет Заривари? Этого смельчака я сделаю своим визирем и отдам ему в жены свою дочь. Ибо если Заривари доживет до вечера, из нас, хеонитов, никого не останется в живых». Вызвался колдун Видравш. Он оседлал коня, взял заколдованную пику, изготовленную девами в аду, и поскакал навстречу Заривари. Но побоялся злодей сойтись с зороастрийским всадником в честном бою, лицом к лицу. Он затаился в укрытии, как змея, и из укрытия набросился на Заривари сзади и вонзил ему в спину меч так глубоко, что лезвие прошло сквозь сердце. Заривари рухнул наземь, и стихли воинственные крики, и перестали звенеть мечи и петь стрелы в воздухе. «Заривари убит!» — воскликнул Виштаспа, наблюдавший за битвой с горы. «Есть ли среди вас, герои, кто-нибудь, кто пойдет и отомстит за него?» Ему я дам в жены свою красавицу-дочь, одарю его дворцом и назначу главным военачальником». Но никто из героев не откликнулся на призыв. Все потупили глаза в землю. Виштаспа молча ждал. Вдруг вперед выступил 7-летний сын Заривари Баствар. «Оседлайте мне коня», — потребовал он. «Я поеду на поле битвы и посмотрю, жив ли брат моего господина и царя, мой отец Заривари, или он мертв, сраженный злодейской рукой. Я вернусь и доложу о том, что увидел». «Ты еще слишком мал», — отмахнулся Виштаспа. «Хиониты настигнут тебя и убьют». Баствар упрашивать и спорить не стал. Удалился молча. Он направился к царскому конюшему и сказал: «Наш царь Виштаспа приказал оседлать для меня коня». Конюший поверил, и коня оседлали. Баствар, прорубаясь мечом сквозь ряды хионитов, поскакал туда, где Ведравш напал на Заривари из засады. И вот конь его встал над бездыханным трупом. Баствар принялся оплакивать отца. «Опора жизни моей! Кто твою силу похитил? Доблестный мой отец! Кто твою кровь пролил? Ты хотел сражаться рядом со мною? Теперь убитым лежишь, лишенным дыхания. Твои волосы и бороду теребит ветер, и твое чистое тело топчут, и пыль села на твой затылок. Клянусь, я отомщу за тебя». И Баствар снова погнал коня сквозь вражеские ряды, расчищая себе дорогу ударами меча и усыпая землю позади телами убитых хионитов. Он прискакал к Виштаспе и доложил: «Я видел Заривари, моего отца и твоего брата. Он убит. Пусть меня пошлют в бой, дабы я мог отомстить за гибель героя Заривари». Его просьбу поддержал Джамаспа: «Отпустите этого юношу. Хоть он и мал, но Господь и победа на его стороне. Он перебьет врагов». Виштаспа приказал немедленно оседлать коня, усадил на него Баствара, достал из своего колчана стрелу, передал ее сыну Заривари и так благословил праведное оружие. «Теперь лети от меня, стрела, приносящая победу, да обретешь ты победу в боях и сражениях. Завоевывай славу для нас день за днем, всегда неси врагу смерть».